Подумай об этом, а теперь поторопимся. Мы спустились на платформу, где толпа давила на небольшую группу. Я сразу все понял. Альянс землевладельцев. Они все еще вели себя так же. Где этот ублюдок Ким Докча? Быстро говорите. Подойдя ближе, я увидел, как Альянс лезет к Ли Хюн Сунгу. Я осознанно подошел и громко произнес: «Ю Сангах Си, Ли Хюн Сунг Си, ты!» Заорали члены Альянса, стоило мне спуститься на платформу. Я увидел знакомого дядюшку-землевладельца. Следы ожесточенной битвы остались на теле ублюдка. Взглянув мельком, я смог увидеть, что его показатели выросли. Мне это нравилось. Гонпилду использовал вооруженную зону, и тут же поднялись 8 турелей. Члены Альянса, обступившие Гонпилду, смотрели на меня. Они не знали, кто именно их спас. Этот придурок. Момент, когда Гонпилду хотел что-то сказать, в воздухе словно пронесся разряд тока. Четвертый основной сценарий начнется через 5 минут. Вместе с системным сообщением появился Доктор Бибихюнг. Ха-ха-ха, все. Ну как, хорошо себя чувствуете? На лицах людей читалось желание прибить этого бесящего гада. Похоже, вы все какие-то напряженные. Что теперь? Ах да, я же пришел сюда из-за четвертого сценария. Дерьмо. Так, не ведите себя так. Разве не знали, что я избавлюсь от жалобщика? Четвертый сценарий связан с другими станциями. Вас ждет интересная история. Я уверен, что вы останетесь довольны. Все лица потемнели, стоило им услышать о других станциях. На Чунгмура все было плохо. Очевидно, что столько проблем не было бы, будь возможность работать с другими станциями. Бихюнг рассмеялся. Кстати, для нового сценария надо будет кое-что сделать. Не начнется ли беспорядок при увеличении числа людей? Поэтому нужен тот, кто поведет вас. Другими словами, у вас должен быть руководитель. Руководитель. Наконец все началось. Теперь мы играем в стычку. Эту игру можно назвать разминкой. Правила игры вскоре увидите. Бихюнг улыбнулся и исчез, после чего появилось окно с сообщением. Дополнительный сценарий начался. Плюс дополнительный сценарий, выбор руководителя. Категория. Дополнительный сложность С. Условия выполнения. Вытащить белый флаг, установленный в центре платформы. Лимит времени. 30 минут награда. 1000 монет. Пост руководителя Чунгмура. Штраф за невыполнение. Руководитель станции может осуществлять контроль над живущими на станции. Плюс стоило только раскрыться сообщению, как Гонпилду уже рванул к флагу, словно призрак. Все убирайтесь с дороги. Гонпилду толкал людей, словно локомотив, пытаясь получить белый флаг. Этого позволить нельзя. Стоило кончику его пальцев приблизиться к флагу, как я скомандовал: Гонпилду, падай. Согласно условиями контракта активируется право командовать. Вааак. Я встал на спину рухнувшего Гонпилду и взял белый флаг. Вы вытащили из флагштока белый флаг. Вы стали руководителем станции Чунгмура. Вы имеете право идти по королевской дороге. Глава 10. Будущая война. 2. Стоило мне ухватить флаг, как я почувствовал проникающую в мое тело энергию. Первоначально это досталось в свое время третьей регрессии Ю Джонхюка, но это было неважно. Ему что, своей силы не хватает? Ким Докча завладел белым флагом. Если белый флаг не сменит владельца в течение следующих 5 минут, Чунгмур окажется под его контролем. Стоит флагу сменить владельца, как таймер будет сброшен. В воздухе появился злосчастный таймер. 5:00 Гонпилду указал на меня с бледным лицом. Заберите флаг. У нас на это только 5 минут. Члены Альянса с запозданием опомнились и начали бежать за мной. Ох, значит, будем так играть? Ли Хюн Сунг рванул ко мне. Докча Си. Хюн Сунг Си. Крикнули мы друг другу одновременно. Щит Геркулеса вылетел из моих рук в руки Ли Хюн Сунга. Это, я прихватил его для тебя. Выкинь тот, что ты использовал раньше. Широкая улыбка расцвела на лице Ли Хюн Сунга. Персонаж Ли Хюн Сунг использовал эксклюзивный навык «Широкомасштабная защита». Прозрачный щит, исходящий из щита Геркулеса, окружил нашу группу. Такой вот был вторичный навык, связанный с предметом класса А. «Вау, что это?» – закричали столкнувшиеся с щитом люди. Они пытались пробить его своим старым оружием, но подобное нельзя проломить оружием класса Элиф. А значит, членам Альянса оставалось только одно – Пилду Си. С дороги. Уровень вооруженной зоны ощутимо поднялся, и у ног Гонпилду была уже небольшая вооруженная зона. Он уменьшил площадь для сокращения времени перезарядки. Он был не таким уж и дураком, но я мог с ним справиться. Пилду, я что, разрешал тебе встать? Хёк, Гонпилду вновь уткнулся в землю. В соответствии с условиями контракта активируется право командовать. Лежи на земле, пока я не разрешу тебе встать. Озадаченные члены Альянса начали кричать: «Пилдуси, поднимите меня, быстро!» Напуганные члены Альянса попытались поднять Гона Пилду, но это было непросто, так как Гон Пилду был очень тяжелым. «И выключи свои турели, они раздражают». Персонаж Гон Пилду отключает вооруженную зону УР. 6. Этот ублюдок. Ну и для полноты картины закрой свой рот. Молчишь в течение 30 минут. В соответствии с условиями контракта активируется право командовать. Уф-уф-уф. Члены Альянса уже откровенно паниковали, глядя, как Гон Пилду стал бессилен из-за нескольких слов. Разумеется, весьма впечатленными остались и Ли Хюн Сунг, Ю Сангах и Джун Хиван. Я сказал с улыбкой: «А теперь, когда мы, кажется, разобрались в ситуации, я хотел бы поговорить с вами». Я видел, как дрожащие люди разворачивались и уходили. Осталось всего 29 человек, 20 членов Альянса землевладельцев и еще 9 человек, включая меня и мою группу. Не так уж и много, но это было лучше, чем я рассчитывал. Слишком много людей трудно контролировать на ранних этапах. Я оглядел их и сказал: «Теперь у вас два выбора. Самое время выбрать сторону. Покинуть Чунгмура и перейти на другую станцию. Или остаться здесь со мной. Что ты такое говоришь? Просто ответьте мне. Вы останетесь здесь или отправитесь в другое место? Вам стоит решить до начала основного сценария. Или ваша жизнь будет в опасности». Взгляд присутствующих заметался. Кто-то смотрел на меня, кто-то на Гона Пилду. Некоторые осматривали туннели, ведущие на другие станции. Их мысли отражались в их взглядах. «Я не буду держать желающих уйти. Каждый, кто останется, будет под моим контролем». Контролем, вещи наподобие Альянса землевладельцев теперь неприемлемы. Я не буду терпеть под своей властью группы с отдельными лидерами. Горстка людей, смотрящих именно на меня, начали украдкой подходить ближе. Они были жестко приняты Альянсом землевладельцев и решили держаться за меня. Хороший выбор. Несколько членов Альянса закричали: «В конце концов ты будешь править, не спорю. Но брать деньги или как-либо еще обирать вас я не собираюсь. Сможешь ли ты гарантировать нам безопасность?» – спросил член Альянса. Они опасались бывших арендаторов, так что это было логично. «Я гарантирую некоторую внешнюю безопасность, но вмешиваться в происходящее внутри не буду. Вы будете сами разбираться между собой. Это, я даю вам 1 минуту. Пора решать». Ждать не пришлось, люди уже все решили. Несколько членов Альянса подошли ко мне с специфическим выражением лица и склонили головы. Все они были относительно молодыми. «Заранее благодарим, мы были неправы в прошлом. Благодарим за щедрое предложение, с удовольствием. Вам не нужно извиняться. Некоторые члены группы почувствовали доверие к вам, однако некоторые решили покинуть Чунгмура. Они попытались поднять лежащего Гона Пилду. Я посмотрел на них и сказал: «А, да, оставьте Гона Пилду, он мой». «Что, если уж вы решили уйти, уходите быстрее». 5 членов Альянса нахмурились и все-таки отошли. «Кан Си, вы действительно не хотите идти со мной? Это лучше, чем оставаться с этим парнем. Пойдемте отсюда. Вы действительно ходите служить этому парню? Вы его вообще видели?» Но больше не было перебежчиков. Эта пятерка еще поругалась некоторое время, после чего отправились в сторону Мьёндонга. Они хотели найти себе территорию и вновь стать землевладельцами. Только им не светит ничего хорошего. В 4-м сценарии блуждающие группы станут отличной добычей для хищников. По прошествии 5 минут появилось системное сообщение: «Дополнительный сценарий окончен. Вы получили 1000 монет в качестве компенсации. Белый флаг покажет истинный потенциал руководителю Чунгмура. Текущая группа. 24 человек. У вас слишком мало репутации для завоевания титула короля». Титул короля. И правда, получить титул короля лишь с белым флагом весьма трудно. Разумеется, для правильной королевской дороги мне придется изменить его цвет. Но стоило признать, что у белого флага были свои плюсы. Вы получили контроль над группой Чунгмура с помощью эффекта белого флага. Вы можете наказать идущих против вас членов группы. 5 человек покинуло вашу группу. Я мог наказать этих несогласных, но оставил их в покое. Террор был эффективен в борьбе с людьми, но подобное было не по мне. «Что же, спасибо вам», — сказал я, глядя в глаза толпе. Ли Хюн Сунг смотрел на меня с уважением, а Ю Сангах и Джун Хиван кивнули. Остальные выглядели примерно так же. Они все еще были сбиты с толку, Но уж лучше так. Вскоре в воздухе появился Бихюнг. О, вы выбрали руководителя. Тогда начнем нашу игру. Четвертый основной сценарий начинается. Плюс основной сценарий 4. Борьба за флаг категория. Основной сложность C условия выполнения. Скрыты из-за слишком большого обилия информации. Лимит времени. 12 дней. Награда. 2000 монет. Штраф за невыполнение. Плюс я нажал на кнопку, открывающую условия выполнения. Передо мной появилась стена текста. Плюс условия выполнения 1. На каждой станции находится флаг и флагшток, которыми можно завладеть. Флаги могут забираться только руководителями станций. 2. Вам нужно защищать свой флаг от других станций. Если флаг забирается другой группой, группа без флага переходит под контроль новых владельцев. 3. Вы можете поместить флаг в флагшток другой станции. Мощь флага доступна только руководителю. Если руководитель умирает в процессе вооруженного конфликта, полномочия руководителя передаются лицу, который возьмет флаг первым. Если вы возьмете флаг другой группы, то взаимодействие с группой, лишенной флага, определяется тем, кто владеет флагом. 4. Вам требуется занять флагшток станции в течение определенного времени. Несоблюдение этого требования приведет к смерти всех членов группы. 5. Станция, которую вы должны занять, станция Чинсин. Плюс Джун Хиван задумалась и высказалась. Мы должны защищать наш флаг и флагшток, добывая флаги других станций. Правильно, я тоже понимаю это примерно так. Мы должны забрать флаг станции Чинсин. Добавил Ли Хюн Сунг именно так. Мы все поняли, ответил я. Джун Хиван с прищуром посмотрел на меня. Она знала, что я притворяюсь, что не знаю. Теперь, когда я оказался знатоком будущего, она продолжала смотреть на меня. Я ухмыльнулся ей в ответ. Ю Сангах коснулась ее плеча и сказала: «Нам снова придется сражаться с людьми». Ли Хюн Сунг задумался, после чего ответил: «Там говорилось, что мы можем завладеть группой, просто заняв их флагшток. Надеюсь, что это возможно без лишних жертв». «А, ясно. Мы можем и без убийств занять станцию, достаточно просто принять их под свое крыло». «Да, возможно достичь подобного без убийств», — ответил Ли Хюн Сунг с улыбкой. «Однако я чувствовал себя неуютно. Казалось, что Ю Сангах и Ли Хюн Сунг пытаются понять мир через какую-то святую логику. Невозможно пройти сценарий, где никто не умрет. В целом во время четвертого сценария умерло больше всего людей, чем во время всех остальных». Будто бы поняв, как мне неудобно это слушать, Джун Хиван сменила тему. «А какая линия ведет на Чинсин? Думаю, стоит об этом узнать сейчас». Ли Хюн Сунг сверился с картой маршрутов. «Линия 5. Если мы пойдем в туннель, то сможем пройти по транзитному маршруту. Тогда мы должны разделиться. Как насчет такого? Несколько охраняют это место, а другие отправляются на разведку». Я не вмешивался в их активный обмен мнениями. Это выглядело трогательно. Активация сценария отменяет границы безопасной зоны станции Чунгмура. Теперь вы можете свободно перемещаться между станциями. Пока люди обсуждали, я подошел к Гон Пилду. «Гон Пилду, теперь ты можешь говорить». Команда была отменена, но Гон Пилду все еще молчал. «Я знаю, что не нравлюсь тебе, но ты должен адаптироваться. Дни, когда ты был землевладельцем, кончились. Я знаю твою причину одержимости территорией, но тебе стоит держать себя в руках, ради выживания в будущем. Разве ты не хочешь выжить?» Взгляд Гона Пилду дрожал. Я продолжил: «Ты будешь отвечать за защиту этого места». Как и в третьем сценарии, Гон Пилду был полезен и сейчас. Пока Гон Пилду защищает это место, Чунгмура будет в безопасности, если только не заявится кто-то уровня Ю Джонхюка. «И почему я должен говорить с тобой? На этот раз я не буду отдавать команду. Если ты будешь следовать моим просьбам, тебя ждет награда. Хорошенько подумай об этом, и о своей семье заодно». После моих слов глаза Гона Пилду расширились. «Ты, как?» В этот момент из туннеля раздался шум. Бах! На железной дороге линии 4 раздался этот громкий звук, сопровождаемый огнями. Звук походил на мотоциклетный, вперемешку с отчетливым звуком выхлопов. Что-то приближалось к Чунгмура. Глава 10. Будущая война. 3. Сценарий только начался и уже пришли. Я попытался вспомнить оригинальную историю, но подобных воспоминаний там не было. А значит, это означает появление переменных. В темноте перестали гореть фары и раздалась болтовня людей. Ах, мы наконец добрались до Чунгмура. Правда, им понадобилось много времени для окончания сценария. Эй, уймись, они могут услышать. Да и разве ты не думаешь, что сценарии у станции различны. Я посмотрел на приближающихся с оружием людей. Самым главным в битве было взять на себя инициативу. Я пошел вперед, взяв с собой Ли Хюнсунга и Джун Хиван, а Ю Сангах осталась в тылу. Ли Гильюнг все еще спал. Сколько секунд прошло? Четверо мужчин и женщин из темноты вышли к нам. Я открыл рот. Остановитесь там. А, хорошо, хорошо. Люди остановились там, смотря куда я указываю мечом. Рядом с ними были белые мотоциклы. Я слышал, как они вытаскивают оружие, но голос человека прозвучал быстрее. Подождите минуту. Спокойно. Ох, я даже нормально высказаться не могу, слишком напуган. Положи оружие и медленно подойди сюда. Мужчина положил оружие и поднял руки. Стоило ему выйти на свет, и мы тут же смогли сформировать о нем свое мнение. И оно было весьма благоприятно. У него были приятные глаза с элегантными бровями. Не стоит слишком опасаться. Мы пришли сюда не сражаться. И зачем тогда пришли? Предлагаю начать с представления. Я Кан Илхун, и я помогаю группе станции Дангдамун. Кан Илхун, я не вспомнил подобного имени. К тому же помогающей станции Дангдамун все выглядело странно. Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Раз навык сработал, он явно персонаж из романа. Информация о персонаже: имя Кан Илхун, возраст 31 год, созвездие спонсор. Бесстыдный мастер болтовни, характерный признак. Эксперт по слухам. Основной, эксклюзивные навыки. Владение оружием УР 2, искусство общения УР 3, распространение слухов УР 1, стигма. Создание беспорядков УР 1, общая статистика. Выносливость УР 12, сила УР 13, ловкость УР 13, магическая сила УР 10, общая оценка. К сожалению, он не развился из-за неправильного спонсора, но он человек с неплохой способностью, которого можно использовать. Он распространяет слухи, не раздумывая о их правдивости или ложности, так что будьте осторожны. Эксперт по слухам. Настало время действовать для этих ребят. Кан Илхун смотрел на меня с легким нетерпением. А тебя зовут? Ким Дакча. Ах, Ким Дакча Си. Вспышка удивления промелькнула на его лице, но она была слишком короткой. Приятно с тобой познакомиться, Дакча Си. Поскольку у тебя есть флаг, ты должно быть руководитель станции. Именно так. Он внимательно посмотрел на цвет моего флага, а потом на окружающих меня людей. Это должно было подтвердить силу на нашей стороне. У него был острый взгляд, но, увы, с соперником ему не повезло. Если ты увидел достаточно, переходи к сути дела. Ха-ха. Прошу прощения. Нам тоже требовалось побеспокоиться о безопасности. Кан Илхун говорил без всякой паники. Еще раз, мы пришли не сражаться. Что если мы заявились с хорошими намерениями? Я осмотрел группу Кана Илхуна. Ни у кого не было флага. И как мне в этом поверить? Хэймэм, разве ты не знаешь правила? Приди мы сражаться, нам бы потребовалось взять с собой руководителя. Только он может занять флагшток. Правда. Весьма очевидная правда. Так чего вы хотите? Мы хотим заключить альянс. После этих слов люди Чунгмура начали активно обсуждать сказанное. Кан Илхун покачал головой. Ах, вы не уверены, так как Чунгмура только открылся. На самом деле у нас четвертый сценарий идет уже 2 дня. 2 дня? Ю Сангах рефлекторно пробормотала. Кан Илхун кивнул. Да, третий сценарий на разных станциях ощутимо различаются, вы не знали? А, третий сценарий закончился, но я прекрасно знал о подобном. В оригинальной истории Чунгмура мог закончить сценарий только с некоторым опозданием, по сравнению с другими станциями. Поэтому Чунгмура и начинала, не имея определенной доли информации. С такой позиции предложение альянса Каном Илхуном выглядело как манна небесная. Информация требовалась, и подобное развитие было нам по силам. Но проблема заключалась в непонимании банального факта, что получит другая сторона. Согласиться на подобное не так легко. Я не знаю, есть ли у вас скрытый мотив. ХРММ, в словах Дакча Си есть смысл. Вы можете не верить в наше желание заключить альянс, поэтому нам стоит объяснить, что получим мы. Короче говоря, Чунгмура не является нашей целью. И как мы можем поверить в это? Можете верить, а можете нет. Но, пожалуйста, подумайте об этом. Если бы Чунгмура была нашей целью, мы бы притащили сюда все наши силы. Поверьте, флагштоки наиболее уязвимы сразу после открытия станции. Звучало не особо убедительно. И что вы будете делать, если наша цель – Дангдамун? Ха-ха, не нужно волноваться об этом. Мы уже знаем, какая станция нацелилась на нас. Мы бы не пришли без причины. Я вижу. Пройдем сценарий, помогая друг другу, так как наши цели различны, ты имеешь именно это в виду? Именно так. Разве не стоит помогать друг другу в подобное время? С улыбкой кивнул Кан Илхун. Я помолчал, и тут Юсангах высказалась. У меня есть вопрос. Кан Илхун ухмыльнулся Юсангах. Да, что вас интересует, прелестная леди? Почему вы приехали в Чунгмура? Если вы приехали из Дангдамун, то вы могли заключить союз с другими станциями. Это был неожиданный вопрос. Кан Илхун выглядел немного смущенным. Ох, это как я уже сказал, Чунгмура только открылась. Я имею в виду ГМ, другие станции уже сформировали союзы. Поэтому я думал, что у Чунгмура не будет ха-ха, наверное, стоит спросить, заключили ли Чунгмура уже с кем-то союз. Хэррррм, нет, не заключили. Кан Илхун улыбнулся, услышав это. Тогда сформируйте альянс с Дангдамун. Вы не пожалеете об этом. В первую очередь потому, что у нас есть выигрышное решение для этого сценария. Выигрышное решение? Да, если уж на то пошло, наша группа знает скрытые секреты этого сценария. Кан Илхун ухмыльнулся, словно вбил последний гвоздь. Мы скажем вам, если согласимся на альянс. Через некоторое время я сидел с Юсангах, Ли Хюнсунгом и Джун Хиван, обсуждая произошедшее. Юсангах спросила, что будем делать, согласимся на альянс, я собираюсь отказаться, я не могу им поверить, я чувствую какой-то дискомфорт. Пока Джун Хиван говорила, Ли Хюнсунг поделился своим мнением, но было бы неплохо, если бы у них была информация о сценарии. Разумеется, полностью доверять мы им не можем, как и сказал Хиван Си. Наконец все взглянули на меня, я же пожал плечами. Тогда мы сделаем. Приняв решение, мы позвали Кана Илхуна и его группу, которые осматривали станцию Чунгмура. Мы примем решение, когда встретимся с вашим руководителем. Ох, значит так, где ваш руководитель? На Дангдамун. Если ты не против, я отведу тебя. Пожалуйста, отведи. Мы сели на заднее сиденье мотоциклов, на которых они приехали. С собой я взял Ли Хюнсунга, Юсангах и Джун Хиван. Ли Гильюнг остался с Гоном Пилду. Я оставил его из-за злоупотребления его способностями, да и парень попросту не проснулся. Разумеется, я не забыл Гону Пилду приказать защищать паренька. Тогда поехали. Мотоцикл заработал, и мы поехали. Прошло 20 секунд, я поинтересовался. Кстати, Кан Илхун Си, да, эти люди сказали тебе еще что-нибудь о Чунгмура, а, что ты имеешь? К примеру, о том, что вы приведете туда очень страшного человека по имени Юджан Хьюк. Ха-ха-ха, что ты говоришь? Я дал сигнал, и наша группа спрыгнула с мотоциклов. Юсангах Си. Юсангах использовала связующую нить и связала мотоциклы воедино. С диким ревом они столкнулись друг с другом. Кваанг. А-а-а. Члены Дангдамун кричали во время падения. К счастью, мы благополучно висели в воздухе благодаря нити Юсангах, привязанный к потолку. Этакий ремень безопасности. Это было крайне тяжело, отчего Юсангах казалось этаким человеком-пауком. Кан Илхун был покрыт грязью и кричал, лежа на земле. Что ты делаешь? Что я делаю? Это мне стоит спрашивать. Я посмотрел в глубину туннеля. Чтобы устроить засаду, вам следует потренироваться в незаметности. Мне не нужны были абсолютные чувства. Кан Илхун заметил, что все идет не по плану и заорал. Атакуйте его. В этот же момент люди, скрывавшиеся по всему туннелю, появились. Я знал это. Они хотели мой флаг. Персонаж Джун Хиван активировала эксклюзивный навык «Время правосудия». Созвездие абсолютного добра согласились с использованием навыка. «Время правосудия активировано». Я думала, что он не сработает, разве это не полная нелепость? Джун Хиван удивленно засмеялась. «Как же трудно найти плохих людей». Джун Хиван сказала это холодным голосом, а ее меч засветился в темном туннеле. Ее глаза засветились красным из-за убийцы демонов. Кровавый свет проносился сквозь тьму, а люди умирали. Что? Это сумасшедшая девка. А-а-а. Сёкёк, сёкёк-ёк. Тут были 10 человек, но Джун Хиван убила их без всяких проблем. Эта сцена отлично показывала, насколько усилились показатели девушки после скрытого подземелья. Я также воспользовался чистой энергией белой звезды, с легкостью зажимая Кана Илхуна в угол. Несколько часов назад я сражался Ю Джон Хьюком. По сравнению с ним этот парень был ничем. Дакча Си, Чунгмура. Я оглянулся на крик Ли Хюнсунга и увидел, что в Чунгмура был переполох. Ловушка захлопнулась, стоило нам выехать. Я оставил Кана Илхуна, чтобы снять с нити Юсангах и бросился в сторону Чунгмура. На платформе уже начался ближний бой, но я решил немного понаблюдать за ситуацией. Мне нужно было узнать больше, что за ублюдки. Десятки членов группы, шедших с направления Мьонданга, махая оружием в сторону людей Чунгмура. Кстати, оружие выглядело весьма знакомым. Это оружие Ким Си. Члены Альянса землевладельцев, отправившиеся в сторону Мьонданга, уже были убиты этими людьми. Стоит признать, что странники без группы и станции были словно живые монеты. Самым заметным противником был парень, носящий красный флаг на голове словно бандану. Позже разберетесь с ними. Все закончится, стоит мне поставить флаг. Вот и он. Это был руководитель. Глава 10. Будущая война. 4. Продвигаемся к флагштоку. Основываясь на направлении, откуда он пришел, можно было сделать вывод, что это руководитель группы станции Мьонданг. Видимо, они решили присоединиться к станции Дангдамун. Руководитель Мьонданга Ким Хёнта использовал дополнительный эффект красного флага. Он уже изменил цвет флага. К тому же он был красным. Фактически, ключевым моментом борьбы за флаг был цвет флага. Он мог быть белым, красным, лазурным, коричневым, фиолетовым и черным. С изменением цвета флаг изменял свойства. Группа Мьонданга получила эффект усиления красного флага. Атака и защита увеличились на 5%. Если флаг уже был красным, то человек занял одну или несколько станций, ну или же убил носящего чужой флаг. Поглядев ему в глаза, можно было подумать, что у него немало силы. Но он просто не должен был выбирать Чунгмура. Персонаж Гонпилду активировал вооруженную зону УР. 6. Персонаж Гонпилду активировал частную собственность УР. 6. Гонпилду не стал тянуть. Мелкие щенки. Я был рад, что мне не пришлось использовать право командовать. Если бы пришлось, я опасался бы оставлять защиту Чунгмура на Гонпилду. 8 турелей стреляли в сторону группы Мьонданг, бегущих к флагштоку. Чта, аваак, ду-ду-ду-ду-ду. Куски мяса летали по воздуху. Сила Гонпилду была тем еще мошенничеством. Куаак. Собираемся. Группа Мьонданга собралась в жесткой оборонной формации, но этого было мало для сражения с вооруженной зоной УР. 6. Это была полезная сила, которая помогла ему закончить сценарий экстренной обороны в одиночку. Кванг-кванг-кванг. И сколько пуль было отстреляно. Усовершенствованные магические пули проредили группу Мьонданг, оставляя лишь смерть и хаос. Гонпилду был страшен как враг, но силен как союзник. У нас не было информации о подобном. Отступаем. Но бежать им было некуда. Это куда вы собрались? Активирована специальная опция неразрушимой веры. Свойства эфира преобразуются в огонь. Чвак. Эфирное лезвие, сделанное из пламени, создало стену огня, которая заблокировала путь к отступлению. Пока растерянные люди колебались, Гонпилду продолжал стрелять. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пробивайтесь. Быстрее. Кха. Руководитель Мьонданга получил в голову волшебную пулю и выронил флаг. Глаза Гонпилду сияли, когда он заметил флаг. Ша-ша-ша, отродье. Хочешь, чтобы я опять наступил на твою спину? Подбежавший Гонпилду застыл. Проклятие. Я сразу же взял в руки флаг Мьонданга, который упал на пути. Решительность полностью растворилась в глазах отчаянных членов группы Мьонданга. Вы получили флаг группы Мьонданг. Ваш белый флаг поглотил достижение красного флага. Ваш белый флаг превращается в красный флаг. Я почувствовал мощь, проникающую в мое тело. Вы на один шаг ближе к королевской дороге. Флаги после красного улучшали не только способности, но и членов группы. Помимо общей статистики или С-класса и выше, флаг был одним из немногих способов улучшить базовую боевую мощь. Именно поэтому группы нацеливались на другие станции. Остальные кандидаты на звание короля уже развязали полномасштабную войну ради изменения цвета флага. Чем сильнее они станут, тем больше смогут наслаждаться этим миром. Остальные члены группы Мьонданг ждут вашего решения. Я схватил одного из раненых членов Мьонданга и спросил, почему вы нацелились на Чунгмура. Я уже сделал определенные выводы после слов Кана Илхуна. То, что Чунгмура только открылось, было правдой, но им не было смысла спешить, они могли и выждать. Наблюдение за группой и странный взгляд Кана Илхуна, когда он узнал, что я руководитель. Эти парни знали о станции с самого начала. Я поднес клинок к шее мужчины и спросил, скажи мне, кто дал тебе информацию о Чунгмура? Скорее всего, вся вина была в пророках. Те, кого мы встретили в подземелье кинотеатре, упоминали скрытую информацию, которую не знали другие. Я помнил все пути выживания, но там никогда не упоминалась группа под названием «Пророки». Так кто же они? Были две гипотезы. Во-первых, из-за неизвестной переменной, помимо Анны Крофт, появился новый пророк. Во-вторых, кроме меня был еще один читатель. Честно говоря, я верил в последнее. Атрибут пророк был не из самых легко получаемых, а тут их еще и много. Ну, теперь я могу проверить это. Я посмотрел на Гонапилду и спросил: «Кстати, почему столь жестоко? Почему я должен жалеть бегущих?» Гонапилду выглядел раздраженным. К сожалению, люди из группы Мьёндонг не смогли ответить на вопросы, чрезмерное наполнение пулями. Они лишь кашляли кровью, после чего умерли. В итоге у меня остался только один человек для допросов. Я посмотрел на Кана Илхуна, который лежал под охраной Ли Хюн Сунга. Его взгляд дергался из стороны в сторону, пока сам он был связан связующей нитью. Они запланировали это с самого начала, задала вопрос Ю Сангах. Высока вероятность, что да. Стоило станции открыться, как нас атаковали две группы разом. Это точно была договоренность. Говорить о подобном с таким лицом. Выражение лица Ю Сангах потемнело. Сожалеешь, альянса бы тут не было. Самую малость. Не слишком доверяй людям. В будущем все будет не так просто, как ты думаешь. Я знаю. Но если это возможно, я хочу верить в лучшее. Я добралась сюда только благодаря вере в кое-кого. Ю Сангах посмотрел на меня. Хей, сколько вы еще будете трепаться? Давайте получать информацию. Джун Хиван прервала нас. Действительно, сейчас было не время для советов о жизни. Я разрезал нить, закрывающую рот Кана Илхуна. Кан Илхун пытался сохранять спокойствие. Что вы будете со мной делать? Это зависит от того, сколько информации ты мне дашь. Чем удобнее пользоваться, тем больше шансов выжить. Этот парень трепался больше, чем нужно, даже в такой ситуации. Возможно, мне придется использовать жесткий метод. В любом случае, созвездия считают его злодеем. Как насчет пыток? Сказала Джун Хиван. Зачем пытать? Просто убьем, если не будет говорить. А, я без колебаний вытащил меч. Кан Илхун задрожал, глядя на меня. Сейчас я буду считать до трех. Не расскажешь нужное до этого момента, умрешь. Никаких других вариантов нет. Я, подтверждая серьезность намерений, активировал чистую энергию белой звезды и воткнул меч в пол. 1. Кудудудук. Пол был с легкостью пробит благодаря мощи клинка. Осколки покрытия полетели в лицо Кана Илхуна. 2. Жар меча грел ему лицо, оказываясь близко к носу. Этому мечу ничего не стоит вскрыть череп. 3. Станция Дангмё. Я улыбнулся. Пытки? В них нет нужды. Кан Илхун кое-как набрал в грудь воздух и объяснил. Люди со станции Дангмё дали нам информацию о Чунгмура. Дангмё, кто они такие? Кто это был? Он звал себя пророком. Кстати, мужчина стал выглядеть странно. Он закатил глаза, а язык у него стал свисать, как у мертвеца. У меня было странное предчувствие. Это явно было внушение. Ю Сангах, быстрее заблокируй ему рот нитью. К счастью, Ю Сангах успела сделать это до того, как он закрыл рот. Использовать внушение для контроля утечки информации они были хитрее, чем я думал. С другой стороны, это облегчало ситуацию. Внушение можно было провести только лицом к лицу. Я посмотрел на Кана Илхуна и сказал: «Ты везунчик. С ним я точно смогу понять, кто является пророком». Прежде чем я начал полноценные поиски, я направился на крышу кинотеатра. Он все еще не проснулся, может потому, что Ли Джио не ожидала моего прихода, но она вздрогнула. Ю Джан Хьюк лежал у нее на коленях без сознания. «Придурок, ты главный герой и не имел особых проблем, а я, обычный читатель, пашу тут в поте лица. Что там внизу? Не волнуйся и отдыхай. С мастером все будет хорошо, правда у него есть определенная травма». Травма, его психическое состояние почти как у ребенка. После хорошего сна ему полегчает. Звучит, будто ты много знаешь. Я знаю его лучше всех в этом мире. Сказал я сухим голосом и вытащил бумажку вместе с ручкой. Я написал туда множество моментов и вручил его Ли Джио. Не читай и отдай Ю Джон Хьюку, когда он проснется. Поняла? Да. Хоть она так и сказала, но Ли Джио явно ее прочтет. Однако понять там что-то будет сложно. Там как записка заполнена понятными только Ю Джон Хьюку вещами. Кстати, информация на бумаге выглядела для созвездий тоже как «Созвездие узник золотого обруча ненавидит». И правда, я уже развернулся, но тут раздался голос Ли Джио. Кстати, я могу кое-что спросить, что ранее с мастером. Мастер Яджосси. Кажется, я понимал, что она хочет спросить. Черт, она слышала, как и Джун Хиван. Я идиот. Я опасался только созвездия и не думал, что другие люди будут слышать. Юджан Хьюк посмеялся бы над моей глупостью. И как мне оправдаться? Так это, вы двое. Что? Я решил изображать дурачка. Выражение лица Ли Джио стало серьезнее. Я имею в виду слова о Джосси. И что? Приди в себя, придурок. Не смей впадать в сентиментальность. Ли Джио крикнула, подражая моему голосу. Мне стало неловко, стоило услышать, как мои слова упоминаются другими. Просто впервые такая уверенность. Или ты уже забыл? Мне одному кажется это странным. Этот ребенок столько услышал сквозь фильтры. Я пришел сюда из-за тебя. Почему ты один? Мы вместе. Так, минутку. Я всегда был с тобой, не теряя надежды. Подумай о ребенке. Так, это точно не. Почему я пришел сюда, если ты один? Я пристально посмотрел на Ли Джио. Господи, где она услышала все это? Что-то такое, да. А Джосси, ты и мастер. Я вздохнул. Думай, что хочешь. И правда, не волнуйся, я передам ему твое любовное письмо. Я пожал плечами и развернулся. Ли Джио продолжала нести свой бред за моей спиной. Стоп, а как вы завели ребенка? Спроси Юджан Хьюка. Да, Юджан Хьюк, эту головную боль я оставляю тебе. В этот момент появилось множество сообщений. Некоторые созвездия были удивлены скрытой правдой. Созвездие Узник Золотого Обруча уважает ваши вкусы. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья одобряет ваше товарищество. Созвездие Скрытный Интриган считает происходящее смешным. Получено 600 монет. Проклятие, еще идиоты на мою голову. В любом случае, я передал Юджан Хьюку то, что нужно было передать. Я поспешил уйти. Пока Юджан Хьюк будет изображать спящего принца, мне следует выжать из ситуации максимум. Глава 10. Будущая война. 5. Спустившись с крыши кинотеатра, я направился прямо на станцию Мьёндонг с Ли Хюнсунгом и Юсангах. Станция Дангмё была важна, но для начала требовалось закончить остальные дела. Я убил руководителя Мьёндонга и взял его флаг, поэтому мне требовалось поспешить захватить пустую станцию. Ли Хюнсунг спросил обеспокоенным тоном. Ничего, что идем только мы, боя не будет. Я решу, что с ними делать. Если их оставить просто так, они вскоре умрут. Странники, потерявшие свою группу, становились жертвами других групп при ощутимом невезении. Именно жертвами стали покинувшие Чунгмура члены Альянса Землевладельцев. Но стоило нам прибыть на станцию Мьёндонг, как мы увидели нечто неожиданное. На людей этой станции уже кто-то напал. Выглядело ужасно. Определенная группа стояла возле станции. Они были взволнованы и тут же убрались в сторону Хайхьонга. Их было трудно преследовать, так как у них имелись велосипеды. Будто они знали, что я иду. Вещи становились все страннее. Ли Хюнсунг задал вопрос. Кто эти люди? Что произошло? Я не знаю. Даже Докчас Си не знает. Ли Хюнсунг нервно сглотнул. К счастью, флагшток станции был пуст. В настоящий момент нет группы, занимающей станцию Мьёндонг. Вы уверены, что хотите захватить станцию? Я вставил флаг в флагшток и вытащил его. Теперь там находился похожий на мой флаг. Вы заняли станцию Мьёндонг. Эта станция не может быть занята и отобрана у вас, если только не будет захвачена основная база или не будет захвачен флаг. В настоящее время занята. Чунгмура, основная база, Мьёндонг, мощь флага растет. Красный цвет флага стал немного темнее. Ваше влияние расширилось за счет захвата новой станции. Скрытый сценарий доступен. Началась королевская дорога. Плюс скрытый сценарий, королевская дорога категория. Скрытой сложности условия выполнения. Захватите минимум 10 станций за отведенное время. Лимит времени. 10 дней награда. Атрибут короля. Штраф за невыполнение. Если вы не сможете взять минимум одну станцию за день, вы и ваша группа умрете. Плюс наконец я добрался до этого ужасного скрытого сценария. Стоит его начать, и другого пути не будет. У короля может быть только две судьбы. Стать королем или умереть. Новый кандидат в короли начал свой путь. Теперь это уже серьезная борьба за флаг. Я вернулся на Чунгмура и, собрав членов группы, рассказал им о скрытом сценарии. Джун Хиван выглядела заинтересованно, Ли Хюнсунг смущенно, а Юсангах как обычно волновалась. Звучит как сложный сценарий. Докчас Си, все будет хорошо, все нормально. Ангел или дурочка. Она не завидовала скрытому сценарию, а волновалась. Я рад, что Докчас Си стал кандидатом в короли, сказал Ли Хюнсунг. Спасибо. Позволите называть вас ваше величество? Я отвесил Джун Хиван слабую затрещину, так как меня затронули слова Ли Хюнсунга. Я не хочу этого. Ваше величество, основываясь на информации об этом скрытом сценарии, Не должны ли мы сразу занять новую станцию? Вы должны думать о жизни ваших подданных», — саркастично добавила Джун Хиван. Я кивнул. «Я думаю, что нам нужно больше узнать о напавших на нас людях. Я пойду прямо к Дангмё. Джун Хиван Си или Хюн Сунг Си, пойдете со мной?» Ю Сангах подняла руку после моих слов. «А я, Ю Сангах Си остается здесь. А, действительно, с другой стороны, лучше». Я слушал голос Ю Сангах, и звучала она мрачно. Наверное, Ю Сангах считала себя бесполезной. У нее не было так много урона, как у Джун Хиван, и не было столь сильного телосложения, как у Ли Хюн Сунга. К тому же у нее не было мощной козырной карты, как у Гиль Юнга. Ю Сангах Си. Да, все ее навыки выглядели устарело для нового мира, но она была слишком хорошей, чтобы утопать в ревности к другим. Поэтому ее комплекс неполноценности проявлял себя тихо. Ю Сангах, не все могут делать одинаковые вещи. Да, я знаю об этом. Ю Сангах сладко улыбнулась. Я говорил осторожно, опасаясь задеть ее чувства. Ты помнишь слова, которые сказала в метро? Дакча живет жизнью одиночки. Тогда я проживу жизнь цвета слоновой кости. Да, я помню. Я записала это в блокнот на моем смартфоне. Почему это ее так приободрило? В любом случае я не мог ненавидеть подобное. Я продолжил. У Ю Сангах Си будет дело. Я не могу оставить бессознательного Гильюнга тут. Мне нужен будет кто-то, кто будет следить за членами группы и Гоном Пилду. Ю Сангах выглядела шокированной. К тому же силы Хайхьонга могут заявиться сюда в любое время. Они атакуют в любой момент. У нас есть Гон Пилду, но может потребоваться сила Ю Сангах. А я точно справлюсь с этой ролью. Ю Сангах звучала печально из-за своей низкой самооценки. Эгей, народ, если уж на то пошло, я дам Ю Сангах Си должность. Что думаете? Ли Хюн Сунг и Джун Хиван на мгновение задумались, потом кивнули. Хорошо, я могу довериться Ю Сангах. Король, если хочешь, то сделай это. Я посмотрел на Джун Хиван. Она думает, что это забавно. Вы используете уникальные способности руководителя. Руководитель станции Чунгмура Ким Дакча передает часть своих полномочий члену группы Ю Сангах. Член группы Ю Сангах стала заместителем руководителя станции Чунгмура. В будущем член группы Ю Сангах сможет использовать наказание от имени руководителя. Ю Сангах посмотрела на меня ошеломленным взглядом и начала заикаться. Она выглядела напуганной. «Да дать мне такой пост. Я оставляю это Ю Сангах Си. Именно это я имел в виду. Еще раз, не все могли делать одно и то же. Основываясь на моих воспоминаниях, подобное было для Ю Сангах уместно. Именно Ю Сангах была лучшим человеком в отделе кадров, не кто-либо еще. Ох, я сделаю все возможное». Ю Сангах поклонилась, медленно подняв голову. В ее глазах стояли слезы. «Мы направились прямо в восточный туннель. Перед прибытием в Дангмё требуется пройти 3 остановки. Мы двинулись туда с Каном Илхуном, который все еще был в обмороке. Честно говоря, брать этого парня было взваливанием на себя еще того бремени, но я нуждался в нем, чтобы определить нужных людей. Оглянувшись в сторону Чунгмура, я услышал голос Ю Сангах. «Все, соберитесь, пожалуйста». Как и ожидалось, Ю Сангах успешно работает в тылу. Люди тут же были организованы и получили команды. Были созданы шлюзы, и люди были ответственны за разные места. Некоторые из землевладельцев сказали, что не будут слушать Ю Сангах, но заместитель руководителя станции Чунгмура Ю Сангах использовала наказание. Я смутно расслышал чей-то стон. Это было нормально. Ну что же, надеюсь на это. Молодец. Я чувствовала, что Ю Сангах в последнее время немного подавлена, произнесла Джун Хиван, посмотрев мне в глаза. Я выбрал Ю Сангах не из-за эмоций. Я просто считал, что она хорошо справится. Ах, так, тогда и мне, пожалуйста, какой-нибудь пост. Со мной это должно пройти. Как насчет палача? Забудь об этом. Проворчала Джун Хиван и отвернулась. Вот тебе за все те шуточки. Но тот гангстер на крыше, это нормально оставлять его? О, ты Аю Джон Хьюке? Ну да, кажется, так его звали. Все скорее всего будет хорошо. Звучит так, будто ты его знаешь. Кто он? Это. Я на мгновение задумался перед ответом. Хиван Си, у тебя есть младшие родственники? Да. А что, брат или сестра? Брат. Сколько ему? На год младше. И как это, иметь брата? Раздражающе. Он постоянно со мной спорит, и мне приходилось водить его в школу вместо матери. Внезапно Джун Хиван замолчала. Она посмотрела куда-то вдаль, после чего я спросил ее. Но сейчас ты беспокоишься о нем, Так, ну мы же семья, у меня также, у Докчаси есть младший брат, нет, я Аю Джон Хьюки. А, Джун Хиван посмотрела на меня и кивнула, так он тебе нравится или ты его ненавидишь? Ненавижу, из-за него я сразился со многими, я бы не единственным читателем путей выживания первое время. Много людей любопытствовало до 10 краткой главы, на 50 краткой главе было еще 12 читателей. Был парень, который любил Ким Нам Вуна, а я спорил с ним. Интересно, из моих оппонентов в споре хоть кто-то выжил, возможно именно одного из них я и найду. Вы двое кажетесь очень близки. Ли Хюн Сунг влез, и вдруг я понял, что иду слишком близко к Джун Хиван. Она улыбнулась. Что такое, Аджосси солдат? Тебе что, завидно? Хайрым-мм. Это не так, думая об этом, я вспоминаю, не отправился ли Ли Хюн Сунг в армию сразу после средней школы для мальчиков. Мне стало жалко Ли Хюн Сунга. Кажется, мы прибыли на станцию исторического и культурного парка Дангдамун. Вход на эту станцию можно было увидеть с расстояния. Мы немного нервно прижались к стенке туннеля и огляделись. Подобные действия были проделаны из опасения перед враждебными отрядами. Джун Хиван пробормотала. Странно, часовых нет. То, что охранников не было во время борьбы за флаг, значило только одно, их захватили. Мы подтвердили это, стоило подобраться к флагштоку. Станция уже оккупирована станцией Дангмё. Если вы хотите захватить станцию, заберите флаг Дангмё или захватите их флагшток. Подобное и ожидалось. Тело Кана Илхуна дернулось. Он дрожал, словно при судорогах, и выглядел странно. Я развязал ему рот, и он тут же закричал. «Нееет! Что такое? Дангдамун, станция Дангдамун!» Слюна текла изо рта Кана Илхуна, пока он выл. Я почувствовал что-то и непреднамеренно положил ему руку на плечо. После чего, персонаж Кан Илхун теперь странник. Связь Кана Илхуна со станцией изменилась. «Что произошло?» – спросила Джун Хиван. Полагаю, Дангдамун была захвачена. А, внезапно все обрело смысл. Да, люди, выдавшие информацию, именно на это и рассчитывали. Двойная ловушка. Они подстрекали группу Мьонданг и группу Дангдамун, чтобы они атаковали Чунгмура, так как были уверены, что те не вернутся. А раз уж основная сила станции исчезла, они возьмут их станции. Та группа людей на Мьонданге тоже принадлежала им. Но как они узнали, что мы победим? Они точно не могли знать о моем присутствии. Изначально руководителем Чунгмура в третьей регрессии был. Ах, да, этот придурок. Так этого они добивались? Теперь я был уверен. Пророки, придумавшие этот план, точно были. В этот момент Ли Хюн Сунг сказал. Идут люди. Группа людей приближалась из тоннеля Дангдамун. При взгляде мельком можно было заметить, что у них хорошее оружие. Кажется, у них всех было оружие ранга С или выше. Вооружить их всех до такой степени — это было невероятно. Человек в центре обратился к нам первым. Он был худым и носил всевозможные предметы на руках и шее. Кан Илхун Си, господи, ты привел к нам лишние проблемы. Кан Илхун затрясся и упал в обморок с пеной вокруг рта. Может быть, этот парень, эксклюзивный навык список персонажей активирован. Через мгновение появилось неожиданное сообщение. Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Посмотрите-ка, мужчина посмотрел на нас. Может, представитесь? Или же, группа тут же вытащила оружие. Я взял на себя инициативу, тут же ответив. Мы из Чунгмура. Чунгмура, в этот момент в воздухе пролетели искры. Кто-то использовал на вас анализирующий атрибут. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» заблокировал анализирующий атрибут. Мужчина будто бы споткнулся, явно шокированный. Некоторое время он колебался, после чего все же с недоумением спросил. «Простите, а как вас зовут?» Я мельком глянул на Джун Хиван или Хюн Сунга, после чего улыбнулся и обратился к мужчине. Я сказал самым холодным и серьезным голосом, на который был способен. Я Ю Джан Хьюк, глава 10, будущая война, 6. Это была не иллюзия. Глаза парня на мгновение расширились, когда он услышал мое имя. Не говори мне, он внимательно наблюдал за моим лицом. Это заставило меня вспомнить, а было ли описание Ю Джан Хьюка в путях выживания. Деталей не было, разве что упоминалось слово «красивый» и мое лицо. Надеюсь, это можно считать допущением вымышленного произведения, так что, ах, ничего. Его тон стал более политическим. Я был без понятия, что именно он думает, но полагаю, что его голова сейчас разрывалась ворохом мыслей. Но одно было точно. Человек, стоящий передо мной, точно читал пути выживания. Я уверился в этом еще больше, потому что он не был зарегистрирован в списке персонажей, да еще и был порядочно удивлен, услышав имя Ю Джон Хьюка. Его взгляд немедля свернул к Ли Хюн Сунгу, стоящему рядом со мной. Он проверял атрибуты, понятно. Он рыл информацию, я специально дал ему время проверить Ли Хюн Сунга, после чего высказался. Нахальный человек, тебе лучше переводить взгляд аккуратней. А, он увидел имя Ли Хюн Сунга, и окончательно убедился, что не может просматривать окно моего персонажа. Я не знаю, далеко ли он читал пути выживания, но там было всего несколько атрибутов, позволяющих идентифицировать людей, подобных Ю Джон Хьюку. Одним из них был взгляд мудреца, навыка класса С, который мог проникнуть через любую защиту. Теперь он будет убежден, что у меня есть этот навык. Ты думаешь, я не знаю, что ты смотрел на меня с помощью навыка класса? Его лицо тут же дернулось. Его глаза начали блуждать и зацепились за мой флаг на спине. Я ожидал и этого. Этот момент был последним доказательством того, что я был Ю Джон Хьюком. Ты сукин сын. Один из мужчин в группе не стал разбираться с ситуацией и указал на меня копьем. Тут же Джун Хиван и Ли Хюн Сунг выступили немного вперед. Пьёк. Голова мужчины взорвалась и ударил фонтан крови. Группа тут же заорала. Позади кровавого фонтана я увидел серьезно выглядящего мужчину. Только посмотрите на этого ублюдка. Он медленно прошел сквозь толпу ко мне. Мои извинения. Такой выдающийся человек не должен был увидеть столь ужасное зрелище. Кто ты такой? Я вовсю пытался справиться с эмоциями, придерживаясь холодного тона. Он был хорош. Будь я на его месте, меня бы переполняли эмоции. Позвольте представиться. Меня зовут Ли Сун Кьюк. Я заместитель руководителя, ответственный за станцию Дангмё. Парень подошел и поклонился передо мной. Мне понравилось. После чего я решил полноценно косплеить Ю Джон Хьюка. Взглянув на него, я сказал холодным тоном. Станция Дангмё, ясно. Выметайтесь. А, теперь это моя станция, так что выметайтесь. Рот парня открылся. Что, ты не хочешь меня слушать? Я перевел взгляд на флагшток, на котором крепился флаг Дангмё. Ли Сун Кьюк запоздало понял мою мысль. Это невозможно. Нельзя просто так занять занятую станцию. Ты думаешь, я дурак? Ты заместитель. И, если у тебя есть полномочия заместителя, станция может быть отдана добровольно. Ты не знал? Если ты не отдашь ее, когда я досчитаю до трех, я разрублю твою шею. Один. Ли Сун Кьюк застыл. Толпа медленно окружила меня, создавая неприятную атмосферу. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг нервничали, так как не понимали, почему я творю столь безумные вещи. Я же продолжал. Считаешь, что я шучу? Два. Трудно было запомнить после прочтения романа 10 лет назад. Видимо, ты и правда забыл, кто такой Ю Джан Хьюк. Значит, мне надо освежить твою память. Эксклюзивный навык «Чистая энергия белой звезды Ур». Два. Активирован. Меч веры активирован. Чиинг. Я смотрел на бледное лицо Ли Сун Кьюка, глядящего на горящий белый клинок. Это была натуральная игра в труса. Вспомнив Ю Джон Хьюка, он поймет, что я так могу. Помня о беспощадности Ю Джан Хьюк, он никогда не продолжит игры. Ну а если он не помнит его должным образом, тогда все это не имеет значения. Я сыграю свою роль и убегу, если мы проиграем. У меня хватало сил для подобного. В этот момент Ли Сун Кьюк поспешно закричал. Погоди минуту, я отдам ее тебе. Да, это отродье читало пути выживания, но недостаточно хорошо, не нужно. А, ты ответил слишком поздно. Да, теперь этого мало, отдай мне и Дангдамун. Джун Хиван выглядела весьма удивленно, но при этом была готова действовать, но пока не должна была, потому что действовать должен был я. Я Ю Джан Хьюк, я должен был говорить больше глупостей, чтобы он поверил в это. Я указал мечом на Ли Сун Кьюка и объявил: если ты не сделаешь этого, пожалеешь. Но, я считаю до трех, опять, один. Выражение лица Ли Сун Кьюка тут же изменилось. Он, наконец, поверил, что я Ю Джан Хьюк. Перед ним стоял главный герой романа. И как он справится? Он должен был определить отношения с этим парнем в будущем. Я отдам тебе историческо-культурный парк Дангдамун. Но, у меня нет полномочий передать Дангдамун, если вы не против. Может, встретитесь с нашим руководителем? Отличный ответ. Именно та добыча, на которую я рассчитывал. Ли Сун Кьюк продолжал говорить. Репутация Ю Джон Хьюка Нима хорошо известна. Наш руководитель будет рад встретить Ю Джон Хьюка. Пожалуйста, дайте нашей группе возможность поговорить с Ю Джон Хьюком. Вы знаете меня, как я могу не знать Ю Джан Хьюк Нима? Ли Сун Кьюк тут же заткнулся. Он, наконец, понял, что сказал нечто странное. Ю Джан Хьюк не был знаменит на ранних стадиях. В любом случае, это будет честь, если вы сопроводите меня. Я уставился на него и ответил: да, это нужный уровень. Хорошо, покажи мне дорогу. Ли Сун Кьюк просветлел и добавил бесполезную фразу: не волнуйтесь, клянусь честью короля, что не причиню вреда Ю Джан Хьюк Ниму. Заместитель руководителя станции Дангмё, Ли Сун Кьюк, поклялся честью короля: если он нарушит свое обещание, вы можете наказать Ли Сун Кьюка. Какой замечательный парень. Но с позиции понимания Ю Джан Хьюка он поступил правильно. Кажется, он лучше, чем я от него ожидал, не находите? Но он заплатит за это. Навредите мне, вы, разумеется, никто не сможет и навредить толком Ю Джан Хьюк Ниму. Ха-ха-ха. Так вот сюда, минуту. Да, я указал на флагшток, дай мне это. Вы получили историческо-культурный парк Дангдамун. В настоящее время занято. Чунгмура, основная база, Мьонданг, историческо-культурный парк Дангдамун, мощь флага растет. Флаг менялся на глазах. Хорошее начало. Хотя, а это не было слишком уж легко, тогда вперед. Я смотрел на дрожащие плечи Ли Сун Кьюка и чувствовал себя странно. Ну разве не хорошо жить Ю Джан Хьюком? Ли Сун Кьюк вел нас к Дангмё. Члены группы Дангмё не знали, кто я такой, но отношение Ли Сун Кьюка было настолько уважительным, что они не протестовали. Я шел с группой в тылу. Ли Хюн Сунг немного поколебался, после чего обратился ко мне: прости, Докч Кук. Джун Хиван вовремя заметила происходящее и заехала Ли Хюн Сунгу в живот. Ли Хюн Сунг тут же слегка застонал, как и ожидалось от Джун Хиван. Она не знала ситуации, но понимала, как надо действовать. Я тихонько пробормотал: понимаешь, что делать без команд? Да, примерно. Я смотрел на Джун Хиван и между делом на Кана Илхуна, которого она вела. Он сейчас был самым важным в нашей группе. Сдерживай этого парня. Понятно? Джун Хиван кивнула и сделала странный жест. Слегка преклонив колени передо мной, она немного громковато и пафосно сказала: да, Джан Хьюк, я сделаю, как вы хотите. Выглядели словно средневековые рыцари. Самое забавное, но удивленный Ли Хюн Сунг поступил так же: я сделаю, как вы хотите. Ли Сун Кьюк, идущий во главе группы, был удивлен услышанным. Выглядело неловко, но результат явно того стоил. Я не мог читать мысли Ли Сун Кьюка, но все равно знал, о чем он думал. Он, наверное, Ю Джан Хьюк. Встретив мой взгляд, Ли Сун Кьюк быстро повернул голову назад. Так вот как себя чувствует главный герой. Вскоре мы прибыли на Дангмё. Они были довольно сильной группой, если уж судить по количеству людей на платформе. Были некоторые люди с оружием, как и у Ли Сун Кьюка, но у большинства из них оружия не было. Видимо, это были странники других станций, потерявшие свои группы. Двигайтесь быстрее. Понятно. Они убивали земляных крыс под контролем членов Дангмё и препарировали трупы, дабы изготавливать снаряжение. Своеобразный класс рабов. Таков уж пейзаж в эпоху королей. Джун Хиван нахмурилась. Это не настоящее королевство. Не кривись. Подожди здесь и посмотри на ситуацию, сказал я Джун Хиван. Да. Проигнорировав Джун Хиван, я начал наблюдать за окрестностями. Следует учитывать дополнительные переменные. Дангмё была важной станцией в романе. Если я правильно помню, ею управлял инвалид. Но все могло измениться, если вмешались пророки. Я посмотрел на спину Ли Сун Кьюка. На данный момент у меня было два вопроса. Первый, у Ли Сун Кьюка была своя версия романа. Второй, сколько пророков было еще. Если уж упоминать третий вопрос, то есть ли у них те же навыки, что и у меня. Но кажется, это не так, иначе на мне бы использовали список персонажей, а не анализирующий атрибут. К тому же у него не было четвертой стены, когда я уже пользовался списком персонажей. Поэтому он был как Лигельюнг. Что же, я прочитал более 3000 глав. Было бы несправедливо, если бы он получил те же силы, если бы прочитал только несколько. Так что скорее всего у них не было версии текста. Кстати, а почему я так пристально смотрю на него? Ли Сун Кьюк вовсю смотрел в свой смартфон. 5000 монет вложены в ловкость. Ловкость ур. 20 ловкость ур. 30 вашему телу присуща удивительная ловкость. Я подошел к Ли Сун Кьюку словно привидение. На что ты там так пристально смотришь? А, ничего. Парень поспешно закрыл смартфон. Словно вспышка, но я заметил экран. Желтый фон и знакомые пузыри текста. Я почувствовал легкий дискомфорт. Если я прав, там точно был чат на экране. Интернет, здесь, глава 10. Будущая война, 7. Интернета просто не может тут быть. Так как начались сценарии, Интернет был отключен по всему Сеулу из-за активации каналов Дактыби. Хотя стоп, это же Дангмё. Да, полагаю, здесь он все-таки возможен. Ли Сун Кьюк неловко посмотрел на меня и сказал: «Простите, Юджан Хьюк Ним, что? Мы прибыли. Руководитель ждет внутри». Я увидел среднего размера палатку, расположенную в середине платформы. У руководителей есть свои привилегии. «Пошли». Ли Сун Кьюк склонил голову и пропустил меня. Внутри палатка была довольно роскошной, даже слишком роскошной, при такой-то потрепанной палатке. Красный ковер и кровать, которая, кажется, была вытащена из роскошного отеля. Круглый стол для встречи и небольшой стол с компьютером. Самым интересным был парнишка, явно усиленно гоняющий по интернету. На вид он был разве что на пару лет старше Гильюнга. У него были темные круги под глазами, а сам он сидел на стуле в пижаме. В его руках был лазурный флаг. Удивительно, этот парень уже прошел полпути по королевской дороге. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Информация о персонаже: имя Хан Данхун, возраст 17 лет, созвездие спонсор тень за занавесом, характерный признак благородный отшельник инвалид героический. Эксклюзивные навыки: широкополосный интернет ур 5, манипуляция комментариями ур 3, клавиатурная атака ур 3, маленький пожиратель ур 6, блокировка звуковой волны ур 2, стигма, отсутствие присутствия ур 2, общая статистика, выносливость ур 10, сила ур 10, ловкость ур 19, магическая сила ур 26, общая оценка, человек, который является пиковым представителем благородных отшельников-инвалидов. Его широкополосный интернет создает виртуальные LAN-кабели для определенных устройств через каналы Дактыби. Он обладает удивительной способностью подстрекать общественное мнение, но имеет слабую ментальную защиту. Его спонсор крайне недоволен обстоятельствами, в которых находится его нынешнее воплощение. Находится под мощным гипнозом. Это я четко помнил. Король Дангмё. Может быть, вскоре этот парень станет королем-отшельником теней. Бедный мальчик-король был занят ответами на комментарии в интернете. Правда, что Сеул теперь изолирован, цены на землю Гангнам опять упадут, плачут ли богатые люди. Это не только в Сеуле, но и во всех столицах мира. Токио, Пекин, все под своими куполами. Разве нет плана вернуть Сеул? Разве это не началось вчера? Но теперь люди внутри пробудили в себе силы. Это не фантазии сумасшедших. Это стало фантастичным в момент, когда появились монстры. Столь известный экран интернета выглядел странно. Я снова почувствовал, что все это реально. В самом деле, именно в этой ситуации мы оказались. Но многие вне купола не знали правды. Пальцы короля парнишки стали активно двигаться. «Ребят, вы когда-нибудь слышали про пророков? Я не знаю, кто они такие, но говорят, что они знают секреты происходящего». Персонаж Хан Данхун активировал манипуляцию комментариями ур. 3. Вскоре после активации под постом парня появилось с десяток сообщений. Кто в это поверит? Я тоже так думал, но не теперь. Недавно я получил пророчество, и оно сбылось. Правда, где их искать? Стрельните адресок. Комментарии разошлись по всему интернету с огромной скоростью. Это было удивительно. Он уже пользовался этой способностью вовсю. Руководитель Хан Данхун, сказал Ли Сун Кьюк, и мальчик поднял голову. Пришел гость. Поприветствуйте его. Пустой взгляд парня повернулся ко мне. Привет. Хан Данхун был в ненормальном состоянии. Этот мальчик, которого называли седьмым королем Сеула в путях выживания, теперь выглядел чертовски изможденным. Изначально он избегал людей по своей природе, но никогда не был вот таким. Хан Данхун пошатнулся и, вновь сев на стул, начал кусать ногти. Ли Сун Кьюк улыбнулся, будто бы удовлетворенный. «Ну а теперь, Юджан Хьюк, давайте начнем разговор всерьез». Я посмотрел на Хан Данхуна и засмеялся. «Разговор? Какой разговор? А, ты что, надо мной издеваешься?» Глаза Хан Данхуна были пусты. «Это управляющий?» «Само собой, парень был управляющим станцией. Просто нес это звание. Но, руководитель не обязан реально управлять станцией. Как долго ты будешь пытаться издеваться надо мной? Хочешь, чтобы я вел разговоры с куклой?» Я оглянулся и увидел, как тряслись руки Ли Сун Кьюка. Вероятно, он не думал, что взгляд мудреца заметит подобное. Открыв смартфон и что-то проверив, он вздохнул. «Юджан Хьюк, я не хотел подобного. Пожалуйста, простите меня. Ты реальный руководитель станции. Я прав?» «Да. Сколько еще людей знает?»